Внезапно у моего уха раздался утробный гогот, за которым последовали слова, произнесенные столь тихо, что мне пришлось прижать трубку к уху. «Обжора! Жирная слюнявая свинья! Стоит только чуть ближе пододвинуть корыто, как ты тут же набрасываешься на жратву!» Тяжелое дыхание, икота, жуткий смех. Трубка выпала у меня из рук и повисла, подобно дохлому пеликану. Я перегнулась пополам, цепляясь за стену, как за спасительную соломинку. В горло подкатила тошнота. Еще секунда, и меня вывернет наизнанку. Дверь кухни распахнулась. «Элли, что с тобой?» Бен стоял в нескольких шагах, поигрывая металлической поварешкой. «Знаю, что дом в плохом состоянии, но это не значит, что ты должна подпирать его голыми руками. Эй!» Он нагнулся, подобрал трубку и недоуменно посмотрел на меня. «Ты получила дурные вести?» «Боже, Элли, да ты совсем зеленая! Ну-ка, обопрись на меня!» Он бросил поварешку на столик. «Непристойный телефонный звонок. Отвратительный. Перед глазами у меня все плыло. Но одного я не хотела точно, чтобы Бен касался меня. Меня охватила нелепая мысль, что часть моего позора тогда перейдет на него. Сжав пальцем виски, я попятилась к лестнице, но не слишком проворно. Бен решительно обхватил меня. Я попыталась вырваться, но руки мои оказались намертво притиснуты к его груди. Я чувствовала, как напряглись его мышцы под легкой шерстяной рубашкой, как ровно бьется его сердце. Ноздри мои щекотал острый чистый запах лосьона после бритья. Тело мое, едва ли не впервые за свою нелепую жизнь, оказалось мне по-настоящему приятным. Я почувствовала себя девушкой из тех глупых рекламных роликов, где за кадром произносят «все в его власти». Близость Бена вызвала во мне чувство столь новое, столь всепоглощающее, что оно затмило все остальное, даже голос. Меня тянуло прижаться к нему еще сильнее. «Элли! Элли!» Бен ласково произнес это слово мне в волосы. «Расскажи мне обо всем». Все очарование этого мгновения рассыпалось, словно чашка, разбившаяся вдребезги. И вовсе не потому, что Бен не был встревожен. Его голос, его прикосновения со всей очевидностью свидетельствовали, он всерьез обеспокоен. Но чувство вины заставляло меня молчать. Мне хотелось только одного — забиться куда-нибудь в уголок, где бы меня никто не нашел. И я отыскала оправдание. Старая, как мир, сослалась на головную боль и сказала, что собираюсь прилечь. Не думаю, что Бен мне поверил, но настаивать он не стал. Ужин все равно еще не был готов. Он ударил в гонг только для того, чтобы пригласить меня выпить в честь дня рождения. Доркас отправилась искать Тобиаса, который вновь куда-то исчез. Если я почувствую себя лучше, то могу поужинать у себя в комнате. От заботливости Бена я чуть не разрыдалась. Как он станет презирать меня, если узнает, что я оказалась игрушкой в руках врага, обжора? Вспомнив о конфетах и последовавшем за ними возмездии, я вновь содрогнулась. Прекрасный день, отмеченный открытиями относительно Абигайль, трогательным подарком Бена, был безнадежно испорчен. Я даже не поблагодарила его за серебряную рамку. Завтра. Лежа в постели, я гадала, кто же это был. Из потенциальных подозреваемых в ближайшее время здесь побывали трое, и обед у тетушки Сибил вряд ли затянулся на целый день. Интересно, они расспрашивали ее о наших перемещениях? А может, Сибил что-то знает? Чем черт не шутит? Вдруг она видела, как некий злоумышленник прошмыгнул мимо ее домика и проник в особняк. Когда Бен терзал свою пишущую машинку, а мы с Доркас развлекались в деревне. А если так, то скажет ли она мне? Злодеи наверняка постарались завоевать ее расположение. Быть может, голос даже посвятил ее в свои планы, объяснив, что это не более чем шутка. Но нет. Я не могла поверить, что тетушка Сибил одобрила бы действия, препятствующие осуществлению планов дяди Мерлина. Ванесса в моих глазах всегда будет первой кандидаткой в злодейки. А как насчет кузена Фредди? То, что он не прибыл на условленную встречу, вовсе не снимало с него подозрения. Допустим, он все-таки приехал, но затем решил, что можно провести время с куда большей пользой. Я опять вспомнила, как в кафе у меня вдруг возникло ощущение, будто за мной наблюдают. В пользу Фредди говорило лишь то, что он прямо попросил денег. Но подаяние — это совсем не то же, что кругленькая сумма, не говоря уж о наследстве. И для кого он просил денег? Для себя или для своего родителя, который, на первый взгляд, острее всех прочих в них нуждался? Возможно, нам с Беном стоит предложить Моррису денег взаймы или даже просто так. Размышляя о привычках дядюшки Морриса, я пришла к выводу, что он страшный скупердяй, впрочем, чья бы корова мычала. Вздохнув, я вновь откинулась на подушку. Оставались тетушки Астрид и Лулу. И, на мой взгляд, каждая могла быть по-своему крайне безжалостной. Через час ко мне поднялась Доркас. К тому времени у меня началась натуральная головная боль. Доркас уговорила меня выпить немного бренди. Тобиас нашелся. Об этом прохвосте вообще не стоит беспокоиться, чего нельзя сказать о Бене. Доркас подчеркнула, что никогда не видела его таким мрачным. Он торчал на кухне и боролся с дурным настроением, священодействуя над очередным рецептом из книги Абигейл. Подбодрив меня таким образом, она на цыпочках вышла из комнаты. В конце концов, я погрузилась в тревожную дрему, прерываемую яркими вспышками кошмаров. Я запихивала Фредди в кровать, ужасно смахивавшую на птичье гнездо. По крайней мере, я думала, что это Фредди. В лицо его я не вглядывалась, а тетушка Лулу суетилась вокруг, так и норовя долбануть меня своим клювом, сделанным из игральных карт. Я резко села на кровати, натянув на себя простыни, словно они могли спасти меня от монстров. Дом казался живым, его кости скрипели в изношенных суставах. Внезапно послышались тихие шаги. Я уже собиралась крикнуть, когда ко мне вернулся разум. Бен часто встает рано поутру, чтобы совладать с какой-нибудь трудной главой. Последнее, что я узнала о его бесстрашной монахине Мэри Грейс, ее сунули в мешок, завязали и бросили в реку Бонго, где на бедняжку тут же набросился крокодил, полноправный хозяин реки. Вновь забравшись под одеяло, я решила еще немного поспать. Окончательно проснулась я на рассвете. Сквозь щель в шторах проникал бледно-серый свет. Я с удивлением поняла, что чувствую себя превосходно. Враг выиграл первый раунд, но я горела желанием вновь выйти на ринг и вступить в бой. После горячей ванны я окончательно пришла в себя. Одеваясь, размышляла, стоит ли рассказывать Бену о случившемся. Подойдя к окну, я отдернула занавески и обнаружила, что не я одна такая ранняя пташка. На ветру колыхалась натянутая бельевая веревка, где на прищепках трепыхались какие-то маленькие, веселенькие прямоугольнички. Простыни для карликов? Носовые платки? Надо бы спросить и выяснить. Я вышла из комнаты и остолбенела. Мимо, едва не сбив меня с ног, промчался Бен. «Прочь с дороги!» — проорал он. Пропустив мимо ушей это радушное утреннее приветствие, я кинулась следом. «Что случилось? Пожар, наводнение? У тебя переполнилась кухонная раковина? Или не спрашивай, не говори со мной, даже не приближайся!»